Ха, ты прав, начал зубоскалить более молодой. Хотя, форма, что ни говори, а глаз радует, это не заставляет сомневаться. А у нас вот такие куртки, как будто сошедшие с рисунка детского сада. И фуражки, словно подарок на юбилей кто-то выбрасывал. Тряпка такая. Похлопал себя по фуражке милиционер. Как на подбор набрали быков здоровенных. Наворовали москали поганые сало нашего, немного с придыханием выдавил из себя мужчина. Под американцев корчит, дебилы, бя. И 10 лет не прошло, как все свое продали и забыли. Как обезьяны, прости господи, поддакивал молодой. Жаль, что у Дрикова власть не получилось взять. Знатную заварушку устроил, жалко. В будущем вряд ли москали такое попустит. Надежда умирает последней. Может быть, что-то и будет. Я не совсем уверен, почему Россия нас так сильно раздражает. У нее внутри больше всего не парадности, а серости и убожества. Такое одной гражданской не исправишь, если вообще можно исправить. Сказав это, украинский милиционер начал переминаться с одной ноги на другую. Ночью было холодно. Да все у них не так, обидно, по-человечески обидно. Вот они обворовывали нас, и всегда обворовывали, и сильно выводит из себя, что они из этого ничего толкового не сделали. Все уродливое, ведь ты только посмотри, какие там машины. Молодой показал на представительский джип черного цвета, стоявший рядом с зданием. Старший хотел было что-то сказать по этому поводу, но внезапно его прервал третий постовой, который до этого грелся внутри будки и, видимо, ненадолго принял сон. «Ей-богу, Петра, ты как цаца, языком мелешь и мелешь, без конца», — рослый мужчина с бравыми усами потянулся, окончательно отгоняя сон от себя. «Вроде взрослый мужик, а такую околесицу несешь, да еще и молодому башку мусором засоряешь». «Ничего не засоряю, ничего не засоряю», — резко возмутился милиционер. «Мы теперь незалежная держава, я в своем праве». Не желал униматься Петра. «Тю», — поморщился милиционер, окончательно проснувшись. «Ты сам с Кубани, москаль самый натуральный», — от озвученных слов мужчина весь покраснел. Молодой милиционер, слушая все это, не успевал охать и цокать зубами от удивления. «Кубань – это часть незалежного украинского государства. Придет время, и мы силой закона, а если и надо, то и силой оружия вернем себе». Мужчина начал тяжело дышать и багроветь от злости. «Ага, а Аляска — исконная часть Мексики. Вот ты дурак, Петра. Однозначно тебе за такие слова надо промеж глаз дать. Прямо сейчас, чтобы понял, какую околесицу ты несешь. Хотя это будет очень хорошо, даже для тебя. Откуда в тебе столько злости?» «Да только к русским», — без злобы спросил усатый. «Угрожаешь мне, зубка. Я рапорт на тебя напишу». Немного остыв, полноватый милиционер пошел на попятную. «Да хоть три. Гнилой ты человек, Петра. Ты и при Союзе был гнилой, бонзом партийным сраку лизал. А как не стало нерушимого, переобулся. Вон как запел, незалежный, блядь. И где только поднахватался». Уже намного злее начал отвечать усач. «А ты, молодой, не слушай, подлету. Не понял, что ли? Мозги тебе пудрит, компостирует. Вон у тебя какая фамилия?» — обратился мужик к новичку. «Степанов, а что, фамилия-то тут при чем?» — немного удивленно спросил парень, хлопая глазами и попеременно смотря на усатого и жердяя. «А при том, люди с русскими фамилиями для него — это второй сорт, рабы, недолюди. Как это?» — совсем осоловелым голосом просипел удивленный парень. «Молчи, сволочь, шел бы ты спать», — начал кричать толстый, не вытерпев оскорблений со стороны своего коллеги. «Сам пошел бы спать, гндон жирный, может, тебе повезет, и тебя Шухевич во сне в шпу трахнет, бздливая сука. Своими бы руками задушил бы, свободы захотел, язык-то поганый прикусил, а?» — уже не на шутку разошелся усатый. «Эх, Россия, будущее за Россией, теперь она точно станет непотопляемой. Дай бог украинский блудский режим снесет к херам и кончит олигархов ебаных. Все, хватит, наворовались. Надоело жить в грязи и беспределе. Хватит дурить голову народу. Нужно срочно, да что там срочно, немедленно все менять, а не слушать таких вот мудаков. Украинство, блять, пошел ты нахай краткое, со своим украинством. В око его себе засунь. Я лично русский, и всегда буду за то, чтобы сформировать новый состав правительства, где будут нормальные люди. Без украинства твоего, всех давно зебавшего, новый русский правящий класс, которому не будут страшны ни вонючие пшеки, ни глупые мудаки, как ты. Диктат русского языка и русской культуры. Построить нормальную русскую демократию, а не твой селюковский долбобизм. Со своей мовой, бздуй на хутор. Спор уже шел на весьма повышенных тонах, Хотя и стражи порядка старались придерживаться граней приличия. Скорее всего, из-за этого, когда Петр попытался что-то возразить своему усатому оппоненту, его голос сорвало. «Молчать, когда я говорю, ты что, мудозвон, до сих пор не понял, что ли? Все теперь меняется». Усатый замахнулся для ложного удара, чтобы спугнуть жирного коллегу. Трюк сработал на ура. Только почувствовав угрозу, адепт украинства упал на грязный асфальт и заскулил. Хотя, на самом деле никто ему удара так и не нанес, и пальцем не тронул. «Тьфу, говно!» – тихо прошипел усатый милиционер и сплюнул на поверженного оппонента. «Вы что делаете?» – еще сильнее удивленный новичок присел около симулянта. «На вас и вправду ведь могут рапорт написать. Да пускай пишет, мне все равно. Я завтра уезжаю в Россию, экзамен на русский язык и историю вчера сдал, вид на жительство мне дали, а там через пяток другой, и паспорт будет». Хотел пугнуть мудака этого, и все ему высказать перед тем, как уеду отсюда. Скрестив руки на груди, он провалился спиной к будке. Молодой хотел было что-то сказать в ответ, но, внезапно из-за угла улицы, светя фарами, выехал целый кортеж из дорогих машин представительского класса. Черные машины, с жовто-блакитными флажками на капоте, проехали мимо украинских милиционеров. Затем, доехав до входа в русское посольство, кортеж замер. Двери открылись, и на улицу посыпали многочисленные телохранители в черных костюмах. «Еще один чинуша на поклон к нашему послу приехал», — подбоченись похвалился усач, хитро посмотрев на своих товарищей. Новичок смотрел на это зрелище с небольшим удивлением, а лежащий на асфальте, извернув свою длинную шею как змея, под невероятным углом смотрел с ноткой обиды и гнева, полыхающей в маленьких глазках. Все ожидали, что из машины выйдет какой-нибудь очередной чиновник, или даже министр, в последнее время взявшие моду особенно часто наведываться к русскому послу, причем не особо этого не скрывая. Дело в том, что влияние могучего северного соседа очень сильно возросло. Очевидно, подобные вещи отразились на всех сферах жизни украинского общества. Влияние было очень мощным. К тому же на фоне предыдущего режима Ельцина, новые федеральные власти вцепились в южного соседа крепкой хваткой и делали это без опаски. Первые плоды такой деятельности не заставили себя ждать. Из разных городов начали приходить известия о гибели тех или иных политических функционеров, которые выступали против дружбы России и Украины, особенно сильно досталось националистам. Несчастные, и не очень случай, загадочные исчезновения, развитие хронических заболеваний, онкология. Адепты правых идеологий начали умирать штабелями. Ранее с радостью принявшие самое активное участие в политической жизни страны, с какого-то момента, они, умывшись кровью, снова стали тише воды, ниже травы. Особенно был показательный случай, когда одного из самых ярых противников России на улице сбила машина. Его соратники подняли по этому поводу самый настоящий вой, но водителя так и не нашли, а дело забросили и заклеймили как несчастный случай. Хотя очевидцы говорят, что машина въехала на тротуар перед кабаком, в котором до этого гуляла жертва, и задавила выходившего оттуда украинца, причем проехалась по нему раза пять. По улице раздались крики и влажный хруст ломаемых костей. А потом вышел водитель, достал из-за пазухи пистолет и пустил несколько пуль в грудь и затылок. Крики затихли. Затем убийца, сев обратно в машину, выезжая последний раз, проехался колесами по уже хладному трупу националиста, окончательно превращая тело жертвы в мясной беспорядок. Это было убийство, причем максимально брутальное и показательное. Тот факт, что местные власти объявили это лишь несчастным случаем, только усиливало устрашающий эффект. Ведь что бы ни говорили из Киева и властных коридоров, остальные жители страны понимали, что к чему. Такие акции продолжали до тех пор, пока националисты окончательно не угомонились. И российское влияние почти везде проявлялось таким образом. Хотя, надо признать, не так кроваво, как в случае с националистами. И с каждым днем русские выбивали польских и американских агентов влияния. Так что ничего удивительного в том, что к актуальному моменту на порог русского посла на поклон начали являться самые разные украинские чинуши. К такому зрелищу все давно привыкли, но вот что удивило милиционеров, так это то, что из забронированной двери показалось лицо украинского президента. Воровато оглянувшись, тот пошел к двери посольства. Охранники старались полностью его окружить, чтобы никто не увидел, видите, главы государства, ночью, без соблюдения протокола. Лица всех троих милиционеров вытянулись, но затем каждый отреагировал по-своему. Усатый ухмыльнулся, Лицо жирного снова покраснело и покрылось пятнами, а худой новичок продолжал недоуменно на все смотреть. Причем на входе охрану президента оттеснили, и ему пришлось уже в одиночку идти на прием к послу. Сбоку к троице милиционеров подошла русская охрана посольства. «У вас все в порядке?» – спросил один из четверки подошедших военных, смотря на милиционеров. «Да, нормально», – чуть помолчав добавил усач, а затем с небольшой хитринкой в глазах задал вопрос. «Слушайте, братцы, а это кто это в посольство вошел? Вроде нам показалось, что это Кравчук был». «Вам показалось», – пожав плечами ответил русский. Глава 109. «Слушай сюда, я два раза повторять не стану. Через час наша авиация и сухопутные части проедут через территорию Украины. Вот карта». Перед президентом Украины легла карта с точными маршрутами прохождения русских сил. «Вот здесь, здесь и здесь». Палец указал на прочерченные линии воздушных и сухопутных коридоров, прямиком до границы с Молдавией. «Также утром ты пропустишь железнодорожные составы с военной техникой. Дополнительные распоряжения ты получишь позже». «Ясно?» Посол Федерации с презрением посмотрел на правителя соседней страны. «Да, ясно», – безропотно молвил Кравчук, когда-то крупный советский функционер, на нынешний момент президент не совсем независимой Украины. «Какие-нибудь еще распоряжения?» «Да». На стол перед президентом упало несколько фотографий с именами. «Вот это данные нескольких националистов и недобросовестных политиков, мешающих дружбе русского и малороссийского народа. Скоро они будут устранены нашими агентами. Тебе, как всегда до этого, надо благополучно пропустить все мимо ушей и благоприятствовать федеральным агентам». «Ясно?» – снова задал вопрос посол. «Более чем», – без запинки ответил мужчина. «Отлично. Мои коллеги проинструктировали директора СБУ, министра обороны, министра внутренних дел и прочих высших чиновников, имена которых тебе известны. На этот раз проводимые нами акции будут более серьезные, чем до этого, так что действуй в содействии с ними». Поднявшись с места, мужчина подошел к боковому столику и налил себе немного коньяка. «Хорошо», – президент Украины ответил, продолжая следить за русским послом глазами. «Кстати, налив себе немного коньяка, посол повернулся к своему гостю. Как обстоят дела с зачисткой всякой швали и мрази из рядов доблестных служителей украинского народа?» Вопрос сильно напряг украинского президента. Как бы он ни старался скрыть эмоции, но волнение, смешанное с легким чувством страха, пробилось сквозь его физиономию, которая, по заверению некоторых его современников, смахивала на крысиную морду. «С этим возникли некоторые проблемы, господин посол». Кравчук буквально выдавил из себя оправдание. «Как это понимать? Не забывай, за дерзость и неповиновение ты ответишь головой». Усмехнувшись, русский показал президенту на висок, продолжая держать в другой руке бокал с дорогим напитком. На первый взгляд невинное замечание заставило лицо украинца покрыться потом. Реакция умеренной оппозиции может быть более решительной, к тому же народ. Начал блеять украинец, но его прервали. «Чушь!» Впервые за беседу русский посол повысил голос. «Слушай, придурок, еще раз начнешь мне пудрить мозги, и твоя башка украсит стены твоего кабинета, а может по выходу из посольства, она возьмет и лопнет». «Я ясно выражаюсь?» Сказав это, посол уселся на свое большое кресло. «Да, господин посол». Втройне испуганный украинский политик, просипев эти слова, начал кивать, словно он был китайским болванчиком. «И кстати, ускорь передачу кораблей, все идет слишком медленно. В первую очередь авианосец «Варяг». Это достояние русского флота должно скорее вернуться в его состав. Чем дольше будет простой, тем сильнее корабль обветшает. Вам, криворуким идиотам, ничего доверять нельзя, еще продадите кому-нибудь. Вы и так передадите весь флот, но вот подводные лодки, крейсер и авианосец нужно передать в ближайшее время. Президент Железняков передал лично, что если вы не последуете нашим рекомендациям, последствия лично для вас будут катастрофические. Генеральный прокурор Украины, наш человек, держит несколько резонансных уголовных дел в загашнике. Угадайте, кто там главный фигурант? Сказав это, посол красноречиво посмотрел на совсем сдувшегося украинца. Правильно, молчите. Оппозиция, та, которая на американских дотациях, будет противиться. Через минуту безмолвствования совсем тихо промямлил политик. Не будут. Половина уже перекуплена, а другая, знает, умоется кровью. Американцы больше не прикроют. Раздраженно вздохнув, мужчина прижал длинные пальцы к векам и начал медленно массировать глаза. В общем, так, не раздражай меня. Иди, Ленька, Тебе сказали, что надо делать, не будешь глупить, может, останешься жив, а теперь пошел». Тишина окутывала военную часть. Было раннее утро, лучи солнца еще не коснулись приземистых фасадов казарм и прочих помещений. Где-то брехала собака, как всегда в подобных случаях, напоминая о том, что есть еще на свете жизнь. Федеральный флаг развивался на флагштоке. Чуть левее были слышны мерные шаги часовых на вышках. Совсем рядом пронзительно закричала птица. Из трубы над штабом лениво поднимался дым. Внезапно сработала сирена военной тревоги, оповещающая о чем-то срочном. Люди засуетились, началась суета, хлопали двери, бегали люди. Офицеры бегали туда-сюда, выкрикивая команды и отдавая приказы. Улицы погрузились в шум, грохот сапог и приглушенные крики. Все смешалось в один непонятный тревожный фон, в котором, казалось, растворились все мысли и эмоции. Солдаты торопились по своим местам, торопливо толкая друг друга. Но это не была пугливая суматоха застигнутых врасплох, солдаты делали все хоть и быстро, но без типичной нерасторопности. Они были, наоборот, бодры и настроены решительно. Взгляды их были сосредоточены, а движения – точны. Малейшее промедление было немыслимо. Каждый солдат понимал, от его личной готовности многое зависит. И потому солдаты, сосредоточенно хмурясь, молча торопили друг дружку. Военная часть быстро и решительно оживала. В оружейной выдавали винтовки Калашникова. Ни лазерных винтовок, ни даже автоматов системы Марита в оружейной не было. Все дело в том, что это была одна из строевых частей федеральных войск, которая не успела попасть под массовое перевооружение, шедшие по всей Российской Федерации. Несмотря на частично реанимированный ВПК, таких частей в стране все еще было большинство. Сибирские мегазаводы все еще не могли удовлетворить в количестве лазерных винтовок и современной экипировки. А ижевские и прочие предприятия проходили долгий процесс с модернизацией. Станки для них опять-таки привозили из Сибири. И по тем же причинам, темпы их модернизации проходили не так быстро, как хотелось бы. Тем не менее, было бы серьезной ошибкой утверждать, что миротворческий корпус федеральных войск в Приднестровской республике был легкой добычей. Это не так, конечно, по новым стандартам современной федеральной армии их экипировка была морально и технически устаревшей, но это ничуть не умаляло их боеспособности. Все еще вооруженные по советским стандартам, они были грозной силой, тем более склады были буквально завалены оружием и боеприпасами. Оно и понятно, старого оружия теперь в избытке. Из ангаров выезжали десятки единиц военной техники. Солдаты в советской форме бежали к своим грузовикам и бронетранспортерам. Все Приднестровье было разбужено, колонны с русской техникой шли на запад. Местные жители, разбуженные шумом гусеницы тяжелых колес, смотрели из своих окон на проезжающую мимо русскую армию. Они смотрели с тревогой и толикой надежды, кто-то с пролетарской решимостью, а кто-то украдкой читая короткую молитву. Русские солдаты снова шли защищать слабых. Через полчаса подоспевшие русские войска размещались на заранее подготовленных позициях. Приднестровские солдаты и русские пограничники с радостью встретили ожидаемую подмогу. Сведения, отправленные с большой земли, заставили местных сильно взбудоражиться. Ведь с последней войны прошло не слишком много времени, а тут разведка обещала провокации на границе, и что самое примечательное, обещали гораздо более крупные силы противника. И как назло, отступать было некуда, поскольку позади уже не было большой советской родины, которая защитит и плечо подставит. А новая страна, вроде такая близкая, но одновременно такая чужая. Поэтому у многих бойцов были справедливые сомнения в реакции восточных соседей. Но, что поделать, как всегда, русские воины в патовой ситуации, и сдавать нельзя. Тем более большая земля засылала оптимистичные обещания о прибытии подкреплений в скором времени. Возможно, солдаты, оборонявшие Приднестровье, ошибались, и не все так плохо с украинским соседом. Возможно, русским властям удалось как-то их упросить проход для подкреплений или воздушный коридор. В любом случае, каждый понимал, что это как минимум несколько часов, а затем долгое развертывание. В современной войне, где даже минута может стать смертельной для огромной армии, несколько часов, а то и сутки. Это целая вечность, уйма времени, которая, судя по всему, опять будет щедро уплачена кровью русских воинов. По крайней мере, так думали командиры, хорошие командиры, опытные командиры, привыкшие за период постсоветской реальности всегда исходить из самого худшего и отвратительного варианта. Впрочем, новая власть в столице, благодаря своим последним успехам, которые шли непрерывным потоком, частично обелила свою репутацию. Репутация, которая досталась им в наследство, и которую изрядно изгаживали их предшественники последние полвека, сразу после смерти Иосифа Сталина. Новая власть давала небольшую надежду офицерам и солдатам на то, что их не бросит на произвол судьбы. Когда прибывшие подкрепления укрепились на позициях, на командирские коммуникаторы пришло короткое уведомление о приходе дополнительных сил с заранее указанными координатами, чтобы местные не начали по ним палить ненароком. Плюс-плюс-плюс, бойцы, ваша недолгая служба на британской земле и доблестное выполнение нашего интернационального долга по оказанию помощи многострадальным народам Британии окончено. Трудна была ваша служба и опасна, но так нужна нашей родине. И сегодня здесь собраны самые опытные бойцы, получившие боевое крещение еще до британского конфликта. Многих из вас я лично помню еще с афганской войны, где мы также выполнили свой интернациональный долг, товарищи, братцы. В скором времени территория Британии снова обретет мир, и благодаря вам, многочисленные народы этого многострадального острова теперь могут жить свободно, без тяжкого ярма Лондона. Шотландия, Уэльс, Гибридские острова и Единая Ирландия теперь члены Организации договора коллективной безопасности, а также новые страны, как Манчестерская лига, Ливерпульская республика, Нортумбрийская народная республика и Корнуэльская республика, получили гарантии независимости от нас. Конфликт застыл, пришел к финальной стадии. Межконтинентальное оружие на территории наших ирландских братьев как раз поддержит нашу решимость в поддержке независимости новых государств на двух островах. Вы герои. Все это стало реальностью благодаря вашим усилиям. Только вы и только ваша смелость снова сделали нашу родную державу сильнее, стабильнее. Спасибо, братцы. Генерал в зеленом кителе выступал перед строем русских штурмовиков. Действие происходило внутри огромного ангара. Патетическую речь высшего военного чина Федерации слушало порядка нескольких тысяч опытных ветеранов штурмовых корпусов. Новый вид пехоты, который в будущем имел все шансы заменить обычную инфантерию. Особенно хорошо они себя показали в городских боях. Благодаря крепкой броне, хорошему вооружению, новым тактикам и плотному взаимодействию с операторами дронов, подавление бунта дрейковцев, конфликт в Таджикистане, британский кризис, везде они выступали как костяк новых федеральных сил, показывая себя в разы лучше, чем классическая пехота. Впрочем, старая пехота, еще советского образца, была до сих пор распространена в остальной части федеральной армии, то есть в провинции или на неприоритетных направлениях. В основном можно было увидеть обычных солдат в старых касках и при автоматах Калашникова, хотя повсеместная борьба с коррупцией в армии помогла наладить поставки в подавляющем большинстве военных частей. Так что даже такие старые части были весьма неплохо снабжены, и какой-нибудь срочник на захолустной базе будет сносно, а местам даже очень хорошо, экипирован, хоть и советским вооружением. В реформенные части направляли контрактников, или тех, кто другим образом решил связать свою жизнь с профессиональной службой в федеральные войсках. Такие части по новой доктрине должны были участвовать во внешних интервенциях или наступательных операциях, в то время как условно старые части должны были заниматься охраной территорий. Это было временным решением, в конце концов, когда реформированных войск станет большинство, такое деление исчезнет, так как потеряет смысл, с неминуемым исчезновением старых войск. В штурмовых частях служили опытные бойцы, с довольно высоким уровнем подготовки и мотивации. Лучшие из лучших. Лучше только специально генетически модифицированные клоны, или же космические десантники. Тем не менее, матерые солдаты выглядели так, словно были отлиты из стали, тысячи их холодных, синих глаз смотрели на генерала. Высокий уровень дисциплины и выучки. Никто из них не был идиотом, и все понимали, зачем их собрали здесь. Не зря на отдельный брифинг притащили самые опытные и результативные подразделения. Похоже, штурмовики были нужны в другом месте, в другой стране. Тем временем, генерал после небольшой заминки продолжил свою речь. После того, как мы смогли загнать в котел несколько дивизий натовцев, предназначенных для перелома ситуации на острове в пользу Запада, мы тем самым смогли, вероятно, в разы ускорить процесс с начала переговоров. Сейчас американские и прочие мелкие империалисты пытаются изо всех сил не допустить плена столь огромного числа своих военнослужащих. Ведь западные режимы сильно зависят от раздутых рейтингов и прочих финтифлюшек, которые, впрочем, ничего не означают в большой политике. Братцы, остров, по крайней мере его часть, еще долгое время будет нуждаться в нашей защите и догляда. И естественно тут уже надолго останутся наши военные базы, а значительная часть военного контингента будет тут до тех пор, пока враг окончательно не подпишет мирный договор. Так что не волнуйтесь, ваши усилия не пропадут даром. Однако, Родина не в первый и не в последний раз просит вас, доблестных воинов федеральных сил, исполнить свой долг по защите интересов Родины в другом месте. Нам нужна сводная бригада, работа сугубо добровольная, но люди нужны. Остальные же немедленно отправятся домой. Ваши семьи и большие дома в благоустроенном пригороде Электрограда ждут вас. Отдохнете месяца полтора, увидите своих близких, увидите, что за новый мир строит ваша Родина, а затем снова на службу. Те же, кто изъявит желание служить дальше, поднимите руку, выступаем через несколько часов. Естественно, оплата, премии, прочие денежные поощрения, все по повышенному коэффициенту, пока информация секретная, могу лишь сказать, вам придется защищать ближний рубеж нашей Родины. Подлый враг снова подкрался к нам незамеченным. На решение даю минуту. Закончив на этой ноте, генерал замолчал, направив взгляд своих глаз на уже поднятые руки. И секунды не прошло, как большая присутствующих подняли руки. Через несколько часов полностью экипированные тяжелые пехотинцы, гремя броней, тяжелыми стаберами, лазерными винтовками и композитными элементами, загружались внутрь реактивных конвертопланов. Над небом военного аэродрома многие десятки военных транспортников строились в боевые порядки и направлялись внутрь зеленых арок телепортации, чтобы в ту же секунду переместиться невдалеке от приднестровской границы. Мир снова готовился к возгоранию очередного прокси-конфликта. Глава 110. Несколько чиновников в дорогих костюмах присутствовали на высоком собрании внутри стен подземного командного штаба, точное месторасположение которого было известно ограниченному кругу лиц. Перед мужчинами стоял военный, с лазерной указкой в руке. Позади него стояла сложная схема, с указаниями тех или иных сил, которые базировались возле крупной реки. На углу карты была надпись на английском «Молдавия». «Мы здесь, на молдавском берегу Днестра, готовимся к вторжению. Наша цель – выбить русские миротворческие силы из прибрежной зоны противоположного берега Днестра. Мы объединили усилия с нашими союзниками, молдавскими и румынскими военными, а также с некоторыми подразделениями из Турции. Мы понимаем, что это будет непростая задача. Русские войска находятся здесь уже достаточное количество времени и не теряли времени зря, укрепившись здесь. У них есть артиллерия, танки, бронетранспортеры, и они готовы к обороне. Но мы тоже не новички в этом деле. Туда были отправлены опытные солдаты, они хорошо подготовлены. Мы уверены в своих силах и в нашей стратегии. Военный начал показывать указкой на детали плана, развернутые на карте. План заключается в том, чтобы нанести внезапный удар по русским позициям. Мы собираемся использовать элемент неожиданности и нашу огневую мощь, чтобы пробить их оборону. Могу заверить вас, что мы сделаем все возможное, чтобы выполнить нашу задачу. Каковы будут предположительные потери с нашей стороны? Задал вопрос президент. Вероятно, весьма низкие. Основной боевой кулак будет из военнослужащих молдавской и румынской армии. Представителей НАТО, то есть наших людей, и турецких солдат, меньше четверти. В основном это офицеры, члены спецподразделений, операторы боевой гусеничной техники и прочие высококлассные специалисты. Наши войска будут бить точечно, в то время как эти цыгане возьмут на себя большую часть потерь. Без запинки ответил генерал. Какой в этом интерес этих цыган, или как вы их там назвали? От досады махнул рукой представитель от Конгресса. Восточноевропейские народы и названия всегда были для него слабым местом. Молдаване, подправил конгрессмена генерал. Они хотят вернуть свою мятежную провинцию, а румыны хотят присоединить Молдавию. Их мелкие цели и дрязги весьма нам выгодны. Тем более почти весь управляющий госаппарат этих государств нам лоялен. Пронациональные силы задвинуты в глубокое подполье, как и прорусские силы. Так что в Бухаресте и Кишиневе спокойно смотрит на небольшой конфликт с Россией. Никакого пиетета перед бывшим союзником у них нет, а их не смущает судьба Великобритании, официальных версий множество, но все-таки они должны понимать, что все это дело рук русских, задался вопросом президент. Разрешите тут уже мне сказать пару слов, вмешался директор Центрального разведывательного управления. Поймите, господа, как уже правильно указал генерал, вся верхушка этих стран лояльна нам. Может, кого-то из румын и молдаван это и беспокоит, но у них нету возможности донести свою точку зрения до широких слоев населения, и власти у них не хватит для предотвращения расписанного нами сценария. Тем же парням, что у власти, по большей части плевать на возможные риски, они сделают то, что мы скажем. Да, все так, как и сказал мистер Гейтс, поддержал главного разведчика генерал. Проведенная нами операция по дезинформации прошла успешно. Мы снабдили силы вторжения излишками вооружения из соседних стран. Болгарское, венгерское, чехословацкое, польское оружие. Помимо всего прочего, одних молдавских и румынских войск больше русских, количественно в разы. Это создало нужную иллюзию в местном генералитете. Они считают, что действительно смогут выбить русских, быстро и без больших потерь. Иллюзий, поднял бровь президент. Вы же сами сказали, они хорошо вооружены, их больше русских, чем русских в разы. Почему же это иллюзия? По предварительным данным наших аналитиков, ситуация не настолько оптимистична, господин президент. В ход беседы опять вмешался директор ЦРУ. И что же говорят наши аналитики? Президент повернулся к разведчику. Все просто, сэр, развел руками Гейтс. На молдаван и румын не стоит сильно рассчитывать. Румынская армия и солдаты – это просто пушечное мясо. Они и в Варшавском договоре мало что из себя представляли. Мальчики для битья, только и всего. Более-менее адекватную силу представляют из себя моравские силы, так как фактически это части бывшей советской армии. Конечно, сейчас все быстро деградирует в Молдавии, в том числе и качество вооруженных сил, но несмотря на это, молдавские военные – это все еще грозная сила. Ну вот, сделаем ставку на молдаван, направьте их для подавления критических направлений, пусть наши парни и турки их поддержат. В чем проблема? Все еще непонимающе качал головой президент. А вот тут уже не все так просто, сэр, продолжил разведчик. У вас всегда не все так просто, Гейтс, поддел президент директора ЦРУ. И все же, сэр, упрямо продолжил он, на молдаван рассчитывать не стоит. Во-первых, они весьма боеспособные, это правда, но как показал первый конфликт, в общем и целом, молдавские подразделения сильно уступают русским, сейчас эта разница стала еще больше, и не в пользу первых. Во-вторых, те же молдаване, из числа обычных военных не горят желанием воевать с русскими, несколько подразделений даже отказалось выдвигаться на восточную границу. Так что генералитету нам получилось запудрить мозги, а вот обычные солдаты не очень радужно настроены к предстоящему. Все так, президент повернулся к генералу. Да, сэр, так и есть. Немного помолчав, ответил военный. Мы используем молдаван и румын как пушечное мясо. Больше они ни на что не годятся, может быть, удастся нанести русским сильный урон, но и только. Больше и нам вряд ли удастся выжить из отвлекающего удара. Пожал плечами генерал. Жаль, а я надеялся ужалить русских в двух местах. Ну что ж, а это хотя бы отвлечет их, ни на кого не смотря. Президент задал вопрос. Этого точно нельзя сказать. Некоторое время в кабинете царила тишина, пока слово не взял директор ЦРУ. Возможности русских за последние годы сильно возросли, но мы использовали все свои силы и напрягли лучшие кадры. Если наша разведка чего-то стоит, русские ничего не поймут до самого конца. События на Балканах, когда они начнут греметь. Сразу после этого, господин президент, хорошо, мы должны показать миру, что свобода сильнее тирании. В последнее время, на фоне успеха русских и наших провалов, это стало не так очевидно. Боже, храни Америку. Сидя на комфортном пассажирском кресле, Шестаков, давно не бывший в уже родном для себя Электрограде, наблюдал восхитительную картину, скользящую за окном автомобиля. Бодро передвигаясь по идеально ровной дороге, машина, перевозившая Шестакова, прокладывала свой путь сквозь один из пригородных районов к центру растущего мегаполиса. Машина плавно перетекала по расширяющимся артериям города, которые наполнялись жизнью с каждым поворотом колес. Сначала встречались одноэтажные домики и невысокие строения, утопающие в зелени пригородных парков. Но чем ближе она подъезжала к сердцу города, тем они уступали место грандиозному виду современных небоскребов. Эти стеклянные и металлические гиганты, словно часовые сторожи, возвышались над городом, создавая уникальный горизонт, который то и дело пробивал облака своими стремящимися в небо шпилями. Лучи утреннего солнца играли на глянцевых фасадах, отражаясь и переливаясь всеми оттенками света. Казалось, будто здания мерцают, постоянно меняя свои цвета, как хамелеоны, стремящиеся удивить своим великолепием. Движение становилось все более плотным, но даже в этом потоке машин чувствовалась определенная организованность и ритм. Транспортные артерии обвивали центр города, подобно стальным жилам, через которые пульсировала живительная сила мегаполиса. Светофоры и указатели ярко сверкали, водители мигали фарами, уступая дорогу пешеходам, которые, словно маленькие муравьи, спешили по своим делам. В этом хаосе, в этом стремлении жизни с каждой стороны, приятно было быть всего лишь наблюдателем, сидящим в роскоши мягкого кресла и тихого салона автомобиля. За окном разворачивался настоящий спектакль городского бытия. Ухо красногвардейца уловило речь президента из радиоприемника. На дисплее была надпись «Заря звук». «Андрей, сделай погромче». Шестаков обратился к водителю. Тот, кивнув, коснулся дисплея, и голос президента стал громче. Выступая на сельскохозяйственном форуме, помимо всего прочего, было бы странно, если бы я в своей речи не затронул тему планового развития федерального сельского хозяйства. Сегодня тут собрались представители крупных и средних фермерских хозяйств, которые смогли появиться благодаря инициативным усилиям наших чиновников и упорству самих новоиспеченных фермеров. Помимо фермеров, тут я вижу немало директоров колхозов, которые смогли выстоять и при поддержке нашего правительства смогли удержать и развить тенденцию к формированию продовольственной безопасности. Позвольте сказать, что лично я и страна благодарны вам за ваши усилия. Прошедший год был труден не только для всей страны, но в частности и для нашего сельского хозяйства. Приходилось все делать в ручном режиме, практически идти на ощупь, в темноте. Такого больше не будет. На основе этого опыта будут введены ряд реформ и нововведений. Первое – это крупные инвестиции в сельское хозяйство. Для реализации этого пункта будут привлечены инвестиции как из внутренних, так и из внешних источников. Внутренние инвестиции будут включать использование государственных фондов, банковских кредитов и поддержку льготных кредитных программ для сельскохозяйственных предприятий. Внешние инвестиции будут включать привлечение иностранных инвесторов и участие в международных инвестиционных проектах, а также привлечение средств через международные организации и фонды. В частности, это средства японских инвесторов, уже готовых вкладывать средства в различные отрасли страны. Второе – поддержка мелких фермеров. Для реализации этого пункта могли будут созданы специальные программы поддержки, включая предоставление льготных кредитов, обучение фермеров современным методам и технологиям, а также консультационная и информационная поддержка. Также будет стимулироваться создание кооперативных объединений для улучшения доступа к рынкам сбыта, закупки оборудования и ресурсов по оптовым ценам. Третье – развитие сельских территорий. Для этого будут быть разработаны и внедрены программы развития сельских территорий с участием государства, в том числе расширение инфраструктуры, создание новых рабочих мест, развитие образования и медицины, поддержка культурных мероприятий и социальных инициатив. Это станет возможно благодаря созданию крупных дорожно-транспортных артерий, связующих страну. Четвертое – повышение качества продукции. Реализация этого пункта будет включать в себя обучение фермеров современным методам земледелия и животноводства, внедрение современных технологий в производство, включая разработку генетически модифицированных семян и применение удобрений и средств защиты растений с учетом экологических стандартов, а также внедрение системы контроля качества и сертификации продукции. Пятое. Детально об инфраструктуре. В рамках программы развития сельских территорий можно было бы сосредоточить усилия на улучшении инфраструктуры, включая структурные изменения в дорожной сети, чтобы улучшить доступность сельских территорий и облегчить транспортировку сельскохозяйственной продукции. На основании этого развития рабочих мест, государство могло бы стимулировать развитие предпринимательства и инвестировать в сельские территории для создания новых рабочих мест, в первую очередь в сфере сельского хозяйства, а также в смежных отраслях, таких как пищевая промышленность и агротуризм. Шестое – развитие образования и медицины. Один из ключевых аспектов развития сельских территорий включает в себя улучшение доступности высшего и профессионального образования, а также медицинских услуг для жителей сельских поселений. Это может привлечь специалистов и инвесторов в сельские регионы. Седьмое – развитие социальной сферы. Государство могло бы оказать поддержку для создания культурных и спортивных объектов, а также развитие учреждений общественного питания и мест для отдыха, чтобы улучшить качество жизни и привлечь внимание к сельским территориям. Восьмое – поддержка различных форм бизнеса. Государство могло бы создавать программы поддержки для развития различных форм бизнеса в сельских территориях, включая сельскохозяйственное производство, малые и средние предприятия и социальные инновации. Развитие сельских территорий могло бы оказать существенное влияние на улучшение экономической и социальной ситуации в сельских районах, а также способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства в целом. Ладно, сделай потише. Шестаков попросил убавить громкость. Через полчаса плотная застройка закончилась, снова начали появляться зеленые парки, предвещающие появление пригородных районов. Так и случилось. После очередного поворота, машина проезжает мимо богатых особняков и ухоженных парков. Воздух насыщен ароматом цветов и смешанных с запахом свежескошенной травы. На улицах патрулируют полицейские, а в каждом увеселительном заведении или на пикнике можно было увидеть непринужденно расположившихся федеральных служащих в кругу своих родных. Выходные, подумал Шестаков, ехавший в машине. Алексей Аланович, приехали. Красногвардейца из раздумий вывел голос водителя. «Спасиб, Андрей». Выйдя из служебной машины, Шестаков, взяв чемоданы, вышел на ухоженный тротуар. Двигатель за его спиной тихо заработал, и автомобиль уехал, оставив героя Федерации с чемоданом стоять перед домом. Внезапно, парадная дверь медленно открылась, и оттуда вышла Милена, жена Шестакова. Подбежав к мужу, она крепко его обняла. Мужчина крепко прижал жену к себе. На суровом лице появилась улыбка. Из дверного проема показались его сонные дочери. «Наконец-то, я дома», — выдохнул мужчина. «Нет, пожалуйста, я больше не буду. Это все случайность. Меня подставили. Я ничего не воровал. Каха, кхм». Звуки падения деревянной табуретки и натянутой крепкой веревки. Затем звук раскачивающегося тела. «Записку оставил?» — раздался голос. «Да, на кухне». Ответ не заставил себя ждать. «Хорошо, идем». Сегодня ночью был найден мертвым у себя в квартире губернатор Красноярского края, вороватый Андрей Степанович. Следственные работы ведутся, но предварительно была озвучена версия о самоубийстве. «Этот новый президент — серьезный парень, не находите?» Низкий мужской голос раздался поверх новостного выпуска. «Да, мы понаблюдаем еще немного и проверим его. Если он окажется чистоплотным, организация выйдет с ним на связь». В зале звучали бурные аплодисменты, переходящие в овации. Президент Российской Федерации уходил за кулисы, вокруг него сновали журналисты и телохранители. Внезапно время вокруг правителя России замерло время, и люди вокруг встали, словно замороженные. Неожиданно перед президентом появилась воронка от телепорта, и оттуда выскочила лысая женщина в восточном одеянии. «Мне нужно поговорить с твоим хозяином, кукла». Глава 111. Оборванный преступник бежал по узким проулкам городских джунглей. Его дыхание было рваным, сердце трепетало, легкие разорвало от долгой натуги. Человек бежал уже достаточно долго, и не жалея себя. Улочка была запутанной, было много поворотов, преступник постоянно ударялся об стену, об мусорные бачки, об отдельные предметы уличного интерьера. Питерские улочки были достаточно запутанные, не знающий человек мог легко в них заблудиться. Но преступник, словно крыса, загнанная в угол, находил нужное направление, не упираясь куда-то в тупик, или же бесплодный проулок, не имеющий выходов куда-либо еще. Услышал позади топот сапог об каменную брусчатку, знал, что это гнались за ним. «Проклятые курсанты», — подумал преступник. Их воровскую малину раскрыли примерно час назад, и преступник примерно столько же времени пытается скрыться. Силовые структуры Российской Федерации больше года занимались искоренением организованной и не очень преступности. Задача эта была сложная, поскольку за последние десятилетия ослабевшей советской власти и новой российской власти, полностью отпустившей ситуацию, преступность во всех ее проявлениях очень сильно укрепилась. И хоть многие проекты уже начали работать в полную силу, проекты, направленные на уничтожение хотя бы организованной преступности, в том числе программа «Наркоман», призванная привить наркотическую зависимость всем лидерам и ключевым лицам всех более-менее крупных бандитских группировок, с целью закулисного манипулирования российским уголовным миром. Несмотря на наличие подобных амбициозных проектов, преступный мир постсоветского пространства был довольно крепок и достаточно хитер, чтобы успешно сопротивляться воле федерального правительства. В советской России изначально был один воровской мир, со своими достаточно дремучими, суровыми и непонятными для советского человека традициями. У советских воров, конечно же, по большей части отсутствовала нормальная человеческая мораль, не говоря уже о высокой советской морали, тем не менее у них были определенные правила и понятие об иерархии, имевшей претензии на некую аристократичность, что было забавно для людей непосвященных. Все эти правила советских воров и вся эта воровская общность, она была напрочь антисоветской, антигосударственной. Ведь это культура, неприемлющая коммунизм и подобные ей формы общественного бытия. Все это появилось от ненависти к советской власти, которая в периоды своего расцвета сурово и бескомпромиссно боролись с преступностью, выжигая каленым железом все ее основные и побочные проявления. Но эта зараза под названием «советская преступность» оказалась весьма живучей, полностью уничтожить ее было невозможно, удавалось лишь очень глубоко загонять ее под полу, где там ей, впрочем, и место. И все было бы хорошо, люди жили в безопасности, государственный аппарат был защищен от тлетворного влияния уголовного мира. Подавляющее большинство советской молодежи с ненавистью отвергало уголовную романтику. Но молодое советское государство после короткого периода расцвета, яркость которого была подобна взрыву сверхновой, начало быстро затухать. Былые принципы меркли, дружба народов слабела, а советских лидеров начала обуревать жадность. Все это начало приводить людей к предательским мыслям, к не очень чистоплотным рассуждениям. В сердце советского народа зрела тревога, люди боялись, люди устали, люди злились, они не понимали, куда они идут и какой конечный итог их цели. И ответов не было ни у кого, в том числе и у советских лидеров, которые намеренно или же по своей глупости не могли ответить на эти важнейшие вопросы. Это в свою очередь породило сомнения в сердцах людей, а сомнения в свою очередь породили предательство. И так плавно год за годом люди отдавали свою страну, свое будущее, и самое страшное, они даже этого не понимали. А после, как конечный итог, подлая ловушка в виде перестройки, грязная и мерзкая замануха. Разговоры об откате советского проекта, об ненужности коммунистического пути, об ошибочности плановой экономики, об ущербности всей советской системы, все эти разговоры и пересуды, за которые первое поколение советских людей спокойно могли бы убить, или же как минимум болезненно отреагировать, последнее поколение советских людей восприняло вполне нейтрально, если не сказать благодушно. Так что ничего удивительного, что в таком болоте, под названием «последние годы Советского Союза», преступность, организованная и не очень, почувствовала себя весьма вольготно. Воры и жулики, до этого изо всех сил давившиеся советской властью, в момент ее слабости, начало ее рвать, вместе с советским народом. Прочие социалистические и коммунистические державы с ужасом смотрели, как локомотив и гарант спокойствия всего социалистического мира, начал, откровенно говоря, сходить с ума и заниматься самоубийственными реформами. В конце концов, такое безответственное отношение правящих классов не выдержит даже такое крепкое государство, как Советский Союз, которое на минуточку смогло пережить и интервенцию западных держав, гражданскую войну, сумятицу 30-х годов, Великую Отечественную войну, космическую гонку и холодную войну. Это было государство с невероятным запасом прочности, которое было способно защитить себя и свой народ. Но предательство и тупость своих руководителей оно пережить не смогло. И когда страна Советов рухнула в пропасть, на ее останках пировали все, в том числе советские уголовники, которые смогли за годы вольности обрасти жирком. Впрочем, это привело и к некоторым другим проблемам. Образовавшиеся на месте Советского Союза бессмысленные карлики, которые по ошибке были названы государствами, начали строить на вверенных им территориях нечто напоминающее капитализм. Нечто напоминающее, это потому что они сами по себе смутно представляли, как устроен капитализм. Поэтому выродившаяся партноменклатура, возглавившая новые демократические страны, начало ваять нечто странное. Это прибавило хаоса и неразберихи на всем постсоветском пространстве. Бывшие советские воры, видя такое раздолье, не могли поверить своему счастью. Кстати, они действительно были бывшие советские воры, потому что, свалившиеся на их голову богатства, тоже что-то с ними сделали, многим старые принципы, и презрение к богатству запятая и сытой мещанской жизни, стали просто невыгодны, а многим и вовсе непонятны. В основном среди тех, кто не понимал, было очень много пришлых, то есть людей изначально совсем недавно пришедших в уголовный мир, которые только вчера были обычными советскими гражданами. Причем, некоторые из них были довольно приличными гражданами, которые были всю жизнь вполне себе законопослушны, осваивали вполне конкретные профессии и имели жизненную нацеленность. К сожалению, жизнь так сложилась, что эти люди, из-за турбулентности сформировались в новый класс, в уголовном мире, так называемые бандиты. Люди, ставшие продуктом России конца 80-х, начала 90-х. Люди это были довольно резкие, имевшие проблемы с моралью, и очень злые. Так что многие укоренившиеся традиции советских уголовников, скажем так, они, мягко говоря, не переваривали. И вопреки уже успевшим сформироваться стереотипам, эта новая группа не состояла сплошь из тупоголовых спортсменов, отнюдь. Среди них можно было встретить довольно образованных людей, например, бывших сотрудников милиции, вооруженных сил и даже бывших работников секретных служб. Условно говоря, они не были новичками в уголовном мире, многие из них были с ним знакомы достаточно давно, просто они были по другую сторону закона. Но, после исчезновения государства, эти люди стали никому не нужны, поэтому некоторые из них подались в бандиты. В новых реалиях стала играть ключевую роль грубая сила, а человеческие взаимоотношения, которые были важны в том же воровском мире, ушли на второй план. В новом мире, первичного накопления капитала подобные вещи были чужды, это был первобытный хаос. Все жилово по правилам волчьего капитализма. Новые бандиты, старые бандиты, остатки советской правоохранительной системы, схлестнулись друг против друга, от этого начали страдать простые люди. Каждодневные перестрелки, заказные убийства, разгул обычной преступности, катастрофическое снижение уровня жизни, провал по всем направлениям. Это теперь стало каждодневной картиной среднего жителя постсоветского пространства, и конкретно среднего российского гражданина. И в общем-то, когда центральная власть пришла более-менее в норму, сложившаяся картина в стране не обрадовала власть. В первую очередь, власть начала чистить сама себя, за годы простоя и государственной апатии, внутрь властного аппарата пролезли нежелательные личности. Предателей и коррупционеров с трудом, но выбивали из верхушки власти и других немаловажных властных структур. В общем-то, эта работа продолжается до сих пор, гниль очень глубоко засела внутри власти за эти годы. Поэтому искоренение этой заразы займет не меньше времени. Затем, параллельно с этим, власти начали бороться с преступностью, в том числе с ее организованной частью. Борьба была жесткой и бескомпромиссной, в чем-то схожей в масштабах с борьбой советского народа с бандитизмом в 20-х и 30-х годах. Новые власти уничтожали преступные элементы, или подчиняли их, рассчитывая в скорейшее время покончить с этим, но все было не так просто, как казалось на первый взгляд. Если те же бандиты, из-за своей, возможно, самоуверенности или недальновидности были сразу же уничтожены, причем слово «уничтожены» не являлось неким лукавством, многие бандиты и авторитеты из числа новой русской мафии просто навсего исчезали, либо же умирали при самых загадочных обстоятельствах. Оставшиеся свободными ниши федеральные власти не оставляли без присмотра, все это отходило более договороспособным группировкам, которые к тому же имели полностью лояльную к государству верхушку. Типичная схема уничтожения и подчинения, благодаря ей, за действительно короткий срок приличная часть преступного мира, по крайней мере на территории Российской Федерации, была ловко взята под карандаш. Но, что сработало на новых бандитах, на тех же советских уголовников слабо подействовало. Уже привыкшие к преследованию мощным репрессивным аппаратом Советского Союза, старые прожженная преступная комарилья отнеслась к бурной деятельности федерального центра весьма прохладно и как-то обыденно. Уже через несколько месяцев, после сплошной череды успешных операций силовых структур Российской Федерации внутри страны, последовал период неясности. Преступники больше не были так беспечны. Насмотревшись, как государство раз за разом откусывает у них жизненное пространство, делая его все меньше и меньше, воры предпочли не лезть в прямую конфронтацию. Помня пример того, что делать этого не стоило, воры предпочли затаиться, и так же как в сталинскую эпоху, уйти в подполье и стараться особо не высовываться. Тогда их это спасло, государство было занято разными важными делами, а потом наступила война, в тот момент стало не до истребления уголовников, страну бы уберечь. Тогда тоже уголовники успели попортить кровь советской власти, в основном разлагая тыл. Власти, конечно же, старались адекватно реагировать на подобные выходки, но опять-таки сил было недостаточно, уголовников удалось приструнить только после войны, когда у государства уже объективно было больше сил и времени на то, чтобы разбираться с внутренними вопросами. Но, ничто не вечно под луной, жесткая линия борьбы с бандитизмом и уголовщиной заканчивается ровно на моменте смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. С того момента уголовникам началось житься куда как вольготнее. Так что лидеры старого уголовного сообщества небезосновательно полагали, что это лишь временное явление. Нужно было лишь переждать правление нового президента и дождаться более мягких, по отношению к ним, правителей. На первый взгляд идея действительно была просто восхитительная, но по прошествии какого-то времени власти явно показали, что затаиться больше никому не выйдет. Хаты, воровские малины, схроны, тайные места, все без исключения находилось, вычислялось. Всевидящее око федеральных правоохранительных органов находили затаившихся врагов общества везде, где только можно было. Вот и очередной уголовник, считавший, что он умнее служителей богини Фемиды, сейчас убегал со всех ног, опасаясь того, что его настигнут и покарают со всей строгостью федерального законодательства. Мужчина бежал изо всех сил, буквально вырывая у судьбы каждый метр, стараясь оторваться как можно дальше. И вот, наконец, он видит просвет среди темных, угрюмых проулков, прореху, сквозь которую он сможет вырваться и слиться вместе с толпой, оказавшись вне досягаемости проклятых законников. Вот еще немного, еще совсем чуть-чуть, и он добежит, он сможет. Но, внезапно ему в спину ударяет подлый электрический разряд, две вилки служебного тазера пробиваются сквозь тонкую куртку и впускают по телу нелетальный разряд электричества. Мышцы немеют, становятся словно чужие, по рукам и ногам проходит сильная судорога, спина болезненно выгибается назад. Пораженный человек падает на землю, и только хрип отчаяния раздается по переулку, уходя ввысь в небо и растворяясь среди глухих питерских крыш. Голова лежит навзничь, он смотрит вперед, а проулок все там, так и манит, но уголовник не может пошевелить и глазом. Он слышит топот сапогов, они стремительно приближались. Вот он уже слышит лучше, не только топот, хриплое дыхание, шум плохо закрепленного снаряжения, шипение рации. Через несколько секунд над ним нависает несколько теней. «Долго же мы за тобой гнались, гаденыш!» — прозвучал мужской голос. «Эй, курсанты, вяжите его! Посмотрим, не прошли ли теоретические уроки зря!» На секунду воцарилась тишина, голос наконец-то умолк, но не тут-то было. «Курсант Багров, давай, покажи остальным, как нужно это делать!» «Есть!» — совсем рядом раздался голос. Он принадлежал совсем юному подростку. Мгновение спустя уголовник ощутил, как его действительно неплохо вязали, в силу специфического жизненного опыта. Он мог говорить об этом почти с экспертной точностью, ничуть не хуже, чем у его инструктора, между прочим. Наконец он ощутил на запястьях холодную поверхность наручников, они щелкнули. Курсант действительно справился хорошо. Если бы уголовник мог, он бы даже похвалил парня. Злиться все равно не хотелось, да и сил не было, сам виноват. Впрочем, вслух он, конечно же, этого не произнесет. «Молодец, Багров, ставлю тебе 5, а теперь, ребята, несем этот биомусор до машины». Невзначай сказанное оскорбление не слишком сильно задело вора, за свои годы он уже всякого успел наслушаться от служителей закона. Его больше интересовало, кто же его задержал. Ответ не заставил долго себя ждать. Когда его приподняли над землей, застывшие глаза зацепились за шеврон на плече. Надпись гласила «Схолопрогениум». «Курсанты, вот вы и прошли практический экзамен. Федерация тратит на вас средства наших налогоплательщиков, и я рад, что вы осознаете ответственность, возложенную на вас, воспитанники Схолы. Благодарю за службу». По огромному залу раздался громкий мужской бас. Молодые воспитанники государственного учреждения стояли в коробочках перед трибуной, по стойке смирно. «Даня, ты куда пойдешь на увольнительных?» — тихо спросил рядом стоящий паренек. «Очень смешно, Серега. Ты же знаешь, мы несовершеннолетние. Куда скажут, туда и пойду. ТЦ, вот ты, конечно, скучный», — шуточно посетовал совсем юный курсант. Тем временем, мужчина за трибуной продолжал вещать. «Ваши родители гордились бы вами, ребята, так же, как и я горжусь вами. Уверен, через несколько лет, когда вы выпуститесь из нашей схолы, в частности из моего факультета правопорядка, вы все пойдете служить арбитрами, и страна будет также вами гордиться. Неделю назад мы прилетели из нашей схолы, прямиком из Электрограда, нашей федеральной столицы, сюда в бывшую имперскую столицу. Сделали мы это не случайно. Здесь, проходя практику, вы должны почувствовать, насколько прекрасна и величественна ваша родина. Хотя федеральная столица не менее прекрасна и восхитительна, там тоже можно ощутить всю мощь возрождающейся Российской Федерации. Тем не менее, именно здесь, в Санкт-Петербурге или Ленинграде, можно ощутить дыхание русской истории. И тем сильнее вы должны ощутить, насколько сильно наша прекрасная страна нуждается в вашей помощи и защите. Когда-то прекрасный город, сейчас заражен бациллами преступности, и несмотря на все усилия нашей доблестной федеральной милиции, преступная мразь никак не исчезает. И это характерно не только для этого великого, во всех смыслах города, такая обстановка сейчас во многих провинциях. К сожалению, таковы были тенденции последних 10 лет, и просто так победить ее не выйдет. Это работа минимум на десятилетие, и вы в скором времени примите активное участие в этой работе. Позвольте поинтересоваться, вы по записи? Мужчина, сидевший за столом, не особо удивился неожиданному визиту лысой женщины. Видимо, ты не понял. Силой мысли женщина смела все, что лежало на богатом деревянном столе. Я повторять не буду. Мне известен самый страшный секрет твоего владыки. Ладно. Наконец-то, подняв свои холодные глаза к гостье, ответил мужчина, после небольшой паузы. Внезапно за спиной древней открылась арка зеленого телепорта. Оно состояло из чистой энергии, источник которой могущественная волшебница не могла засечь. Вслед за появлением арки телепорта она почувствовала слабость. Что ж, глаз Агамата не соврал, они действительно могут блокировать силу. Древняя была к этому готова, поэтому аккумулировала энергию внутри себя, на случай подобного сценария. Дальше, после отрезки ее внешнего источника, она ощутила, как неизвестный проверяет всю округу на наличие ловушки. Заняло это несколько минут. Только после этого из арки начали выходить уже ставшие довольно известными роботы, стилизованные в виде гуманоидного скелета. Их было довольно много. Из арки вышло около десятка таких роботов, последним вышел самый рослый робот, вооруженный огромным ростовым щитом и экзотического вида алебардой. «Ты ведь не его хозяин?» – задала риторический вопрос древняя, смотря на непонятного ей робота. «Нет, говори, что ты хотела, ведьма. Я передам твои слова повелителю». От робота раздался безэмоциональный голос, больше напоминающий скрежет.